дожди, ни в снег. Ты не сможешь забыть обо мне. Я навечно твой сладкий грех. Выйдя вечером в Юнион-сквер, будешь в множестве глаз блуждать, но в цветастой чужой толпе ты не встретишь похожий взгляд. Расстояние коря, изможденный тоской без мер, будешь имя мое повторять, безнадежно смотря на дверь. А когда в непроглядную тень стану видеться я везде, обезумев ты призрака тень, на руках несешь в постель и к себе близко-близко прижав, вдруг почувствуешь страх внутри, в ком ознобный свернувшись душа, не удержит молящий крик в незнакомой далекой стране, ни в жару, ни в дожди, ни снег. Ты не сможешь забыть обо мне. Я навечно твой сладкий грех. Стране. Ни в жару, ни в дожди, ни в снег ты не сможешь забыть обо мне. Я навечно твой сладкий грех.